Глава 23. На выбранном месте их ждало разочарование. На лёжках не оказалось ни одного зураба, хотя мокрая земля была испещрена их когтистыми следами и извилистыми линиями от хвостов. «Кто-то их спугнул», — сказал Тони, сдвигая кепи на затылок. Затем резким ударом сбил с ветки приготовившегося атаковать жука-сабельника. Сабельник прыснул кислотой в полете, но ни в кого не попал. «Ух ты!» – покачал головой Блохин. «Значит, мы ничего не увидим?» – разочарованно спросил Гольдберг. «Почему ж не увидим? Увидим. Просто нужно пройти к реке». И они пошли к реке по тропам, натоптанным зурабами. Джим шел не торопясь, раздвигая автоматным стволом кусты и внимательно рассматривая каждое упавшее дерево. Зурабы умели неплохо маскироваться на суше и даже менять рисунок на шкуре. У них хватало терпения часами неподвижно сидеть у тропы диких свинок, настолько осторожных, что видеть их удавалось весьма редко. Зурабы же их не только видели, но и регулярно ими закусывали. Вскоре послышался плеск воды. «Это Колпета, сэр?» – спросил Блохин. «Нет, всего лишь ее приток». Они вышли к берегу, укрытому в тени многоярусных джунглей, отчего вода казалась темной, и в ней не было видно притаившихся зурабов. А в том, что они здесь, Джим не сомневался. «Сейчас мы их выманим», – сказал Тони и, достав нож, срезал несколько тонких веточек, чтобы скрутить косичку. На эту снасть зурабы обычно попадались. Движение выпрямлявшихся прутиков они принимали за трепыхание жертвы. Однако не успел Тони сплести приманку, как вода в речушке вспучилась полусферой. Джим оттолкнул стажеров от берега. Зураб вылетел из воды, словно ракета. Однако, пока он падал, люди успели ретироваться. «Отходите дальше! Он сейчас выбежит!» – закричал Джим. И действительно, кусты дрогнули, и зураб выскочил на открытое место. Выглядел он весьма колоритно. Похожая на чемодан пасть с десятками острых зубов. Лапы с синеватыми перепонками между пальцев – и загнутыми, словно крючья, когтями. Это был крупный самец, около 10 метров в длину. Он шипел и предупредительно постукивал хвостом о землю. «Может, уйдем, а, сэр?» – пропищал сзади Гольдберг. «Нет, он должен отступить первым». «А почему вы думаете, что он отступит?» «Это вожак. Если он будет долго отсутствовать, другие самцы подкатят к его подружкам, и ему придется снова драться с каждым из них». Словно услышав Джима, зверь стал пятиться, потом развернулся и заспешил к воде. Разведчики пошли по его следу и успели увидеть, как вожак сцепился с одним из претендентов на его трон. Замелькали лапы, хвосты. Самцы с шумом обрушились в воду, и речушка сразу вышла из берегов. Более мелкие особи стали выбираться на берег, чтобы их в сутолоке не раздавили. «Ну как, теперь поняли, что это за зверь?» «Поняли». «Тогда уходим. Пора возвращаться на базу». Едва разведчики встали на тропу, из рации Джима раздался голос капитана Саскила. «Симмонс, где вы там?» «Два часа ходу, сэр». «Похоже, дела плохи. Александера и Крауза в нейтральной зоне зажали. Готовьтесь на отбой». «Но как нас отсюда вытащить, сэр? При нас ведь стажеры». «Тогда к болоту давайте. 10 минут у вас есть». «Понял». Джим отключил рацию и огляделся. «Туда», — сказал Тони, успев сориентироваться. «Там здоровенная яма с грязью. Небольшая, но для подскока места хватит». И они побежали. Джим впереди, рассекая ножом лианы и сбивая засевших в листе пауков. Следом Блохин и Гольдберг. Его автомат тащил Тони. Интуиция не подводила Джима. Когда он делал неожиданные повороты, там, куда он бежал прежде, обрушивались отяжелевшие от воды лианы или сыпались липким дождем слизни.